Я могу понять, что это будет именно в ваших интересах. Да. Елена Валерьевна, здравствуйте. Кто это? Здравствуйте. Меня зовут Арслан, отдел взыскания банка Тинькофф. По вашему договору имеется задолженность в размере 4600 рублей. Требование банка провести оплату сегодня. Вы готовы внести оплату в указанный срок? Полностью. Аслан? Фамилию, имя, отчество? Меня зовут Гордолоев Арслан Русланович. Арслан Русланович, ну да. Из дикции должно быть с детства хорошо. А Елена Валерьевна, 4600 рублей поступит сегодня? Да не, я не хочу ничего платить. Вы отказываетесь от оплаты, правильно я понимаю? Ну, а как это еще можно понять? Вы отказываетесь от оплаты? Да. По какой причине вы отказываетесь от оплаты вашего долга? Мне лень платить. Елена Валерьевна, вы должны понимать, что в случае дальнейшего отсутствия выплат в судебном порядке ваша задолженность может значительно превысить сумму 28 909 рублей 35 копеек. В общую сумму задолженности могут быть включены судебные издержки, а также понесенные банком убытки в период отсутствия оплаты с вашей стороны. Разве вы хотите еще больше переплатить? Скрипточиталка. Ты скрипточиталка. Мы не хотели бы таких последствий для нашего клиента. Оплати минимальный платеж в размере 4600 рублей до 29 июня. Что-то новое в скрипт воткнули. Вы сможете урегулировать вопрос с банком и восстановиться в обслуживании? Мне лень. Оплата поступит? Лень, говорю, мне. А Елена Валерьевна, уже не первый раз мы не можем прийти к договоренности. Вы понимаете, что откладывая оплату, только усугубляете свое положение? Не понимаю. Чтобы дать вам возможность рассчитаться с долгом, мы можем списать часть платежа. Более того, оплату можно будет производить по частям. Крипточиталка. Если вы внесете. Крипточиталка. Тебя так никто, наверное, не называл, да? Я сама недавно это придумала. Скрипточиталка. Так звонилками обычно вас все называют, а ты вот скрипточиталка. В Тинькове только, кстати, такие упорные скрипточиталки работают. Вас там так дрессируют там, да, там, или что, трафиков боишься, или что. Вообще там хоть что-нибудь заработал, интересно. Говорят, там вас Тиньков кидает направо-налево. Ни черта не платит вам. А гарнитуру за свой счет покупает, да? Мне необходимо еще в убытке вас обсудить ситуацию по вашему счету, чтобы вернуть вас в клиентское обслуживание. Я понимаю, что у вас очень плохая ситуация, поэтому вы... А что ты взял, что она у меня плохая? Что ты это взял? У меня шикарная ситуация. Я это взял с того, что у вас задолженность по оплате. О, отошел от скрипта прям на два слова. А решать нужно сейчас, так как предложение действует в рамках нашего разговора. Прям вы готовы внести деньги, чтобы оплатить 3000 рублей до 26 июня? Я нахожусь в рамках разговора. Вы внесете 3000 рублей до 26 июня? Не, я говорю, лень же мне, я же тебе ответила. Вы не внесете оплату. Елена Валерьевна, если мы сейчас не придем к договоренности, предложение о списании части долга станет недействительным. Более того, сумма платежа может увеличиться, так как банк будет вправе выставить к оплате полную сумму долга в размере 28 909 рублей 35 копеек. Где вы возьмете такие деньги? Ой, где ж такие деньги-то взять? Ой, прям космическая сумма. Также вы должны понимать, что взыскание общей суммы долга банк будет производить через суд. Игнорировать законные требования суда уже не получится. Давайте договоримся о льготных условиях оплаты, пока у вас есть такая возможность. Напомню, чтобы оформить программу, надо оплатить 3000 рублей до 26 июня. Вы найдете такую сумму? И не буду я ничего искать, не лень. Кто может помочь вам с оплатой или занять недостающую вам сумму? Никто. Зачем? Мы можем пойти вам навстречу и снизить сумму первого платежа до суммы 1500 рублей. Следовательно, второй платеж, учитывая списание части долга, будет составлять 2640 рублей. До 26 июня вы найдете 1500 рублей. Вы сэкономите 460 рублей. Давай на 100 рублях сойдемся, и я пойду заплачу. Вот если на 100 рублей, вот сейчас мы с тобой договоримся, я пойду. С учетом возникших финансовых трудностей, у вас банк готов в индивидуальном порядке рассмотреть ситуацию. Что ты взял, что у меня что-то возникло? Это у меня не возникло. Мне все прекрасно. Вы можете оплатить, вы только что сказали, я что принципиально хочу 100 рублей только заплатить. Это которое у вас есть. Не, у меня больше понятно. Намного есть. Это так, приколоться хочу. Все. Хорошо, понятно. Вы очень богаты. Елена Валерьевна, с учетом возникших финансовых трудностей, банк готов в индивидуальном порядке рассмотреть вашу ситуацию. И, возможно, предложить льготные условия оплаты задолженности. Чего? Закончили? Я могу продолжить? Да тут мне тапочки мои сейчас смешили. Да. Елена, проходим. Алло. Елена Валерьевна, здравствуйте. А вы кто? Меня зовут Роман, отдел взыскания банка Тинькофф. А, ну если Елена вы Валерьевна. Из банка Тинькофф, тогда будьте добры. Представиться полностью. Армин Роман Вячеславович. Армин? Бармин Роман Вячеславович. Бармин. А, ну, давайте поговорим. По вашему договору задолженность 3000 рублей. А сегодня вам произвести оплату. А можно вас июня к текущему платежу. Тихо. Вы сможете мне ответить на вопрос без скрипта? Вы зависите? Задавайте. Вы только по скрипту работаете или можете от него отойти? То ваш Тинькофф сейчас, по-моему, всех сотрудников загипнотизировал, что они исключительно только по скрипту работают. И даже ни одной своей звериной шевельнуть не могут. То ли их там как-то штрафанут за это, или что там произойдет-то с вами. Если вы, не дай бог, там своими словами что-то скажете или отойдете от скрипта. В чем заключается ваш вопрос? В том, что вот мне интересно, может отойти от скрипта или нет. Можешь это вообще взять его отодвинуть. Погашение вашего долга. Да, но ты можешь его взять и отодвинуть своими словами с меня взыскивать. 11 июня к текущему платежу добавится следующий. Ты не ответил. Сегодня от вас оплата поступит. Ты не ответил. Ответь, пожалуйста. Ты можешь без крипто со мной пообщаться? Я своими словами вам. Я вам своими словами говорю. О, так. Нет, не поступит. Давай сегодня дальше от вас с вами. Поступит оплата долга. Так, нет. Дальше продолжаем разговор. Без скрипта. Вы давно уже не оплачиваете? Давно, да. Ку-ку. Алло. Здравствуйте, Елена Юрьевна. Кто это? Меня зовут Майя, для взыскания банка Тинькофф. По вашему договору имеется задолженность в размере 4600 рублей. Еще раз, требование банка произвести оплату сегодня. Меня зовут Майя. Фамилия. Скажите, я разговариваю с Еленой Валерьевной. Да, фамилия и отчество еще. Батинцева Майя Георгиевна. Угу. Вы готовы оплатить сегодня 4600 рублей? Нет. Елена Валерьевна, но вы давно уже не вносите оплату в полном объеме. И поэтому что? Сейчас именно ваших интересов прийти к договоренности. Совершенно это не в моих интересах. Ну а вы планируете оплачивать долг в добровольном порядке или в принудительном? Исключительно через суд по исполнительному листу. Если таковой после суда. Елена Валерьевна, по какой причине вы отказываетесь от оплаты вашего долга? Я так решила. Меня такой способ оплаты Елена Валерьевна, устроит, то есть даже не оплата, а решение этого спорного вопроса. И что я должна понимать, что я не должна понимать? В случае дальнейшего отсутствия выплат в судебном порядке, ваша задолженность значительно снизится. Она значительно снизится, значительно снизится она. В общей сумме задолженности могут быть включены судебные издержки. Она, а насчет судебных издержек, вообще я точно знаю, что они будут лежать исключительно в Тинькофф банке. Разве вы хотите еще больше переплатить? А ты меня не слышишь? Я хочу вообще ничего не платить. Елена Варьевна, из-за важнейших нарушений в вашем деле уже имеется негативная характеристика, которую банк будет правильно направить на сторону. Я прекрасно знаю, что хотелки Тинькофф банка в суде отобьются. По минимуму буду останусь должна, либо вообще ничего я не буду должна вашему банку. Два варианта. Чтобы сохранить возможность дальнейшего пользования банковскими картами. Ты не слышишь, что я тебе говорю? Ты понимаешь, что я тебе говорю? Рекомендую вернуться к общеприменимой манере общения. Ты понимаешь, что я говорю? Ну, потому что ты тупишь и не слушаешь, что я тебе говорю. Как будто мимо ушей пролетает. В одно ухо летает, в другое вылетает. Елена Валерьевна. Я вам сказала, вы готовы конструктивно вести диалог. Я абсолютно конструктивно, все четко и ясно тебе разложила по полочкам. А ты делаешь вид, что как будто бы ты этого ничего не слышала, продолжаешь читать свой скрипт. Тупо. Банки и как я буду тогда общаться с тобой в общепринятой манере общения? Слышь, бестолку сотрясаешь воздух. Задайте вопрос, я вам отвечаю. Какой вопрос? Что ты мимо ушей пропускаешь? Любые обязательные характеристики могут послужить аргументом для отказа финансовой поддержки. Кого? Как вы понимаете, наличие какой финансовой поддержки? О чем ты говоришь? Является крайне негативным фактором. Крайне негативным? Вы будете лишены финансовой поддержки в будущем. Все, пипец, мир рухнет весь. Из-под земли, из-под ног уйдет земля. Все, у вас кошмар есть какой. Возможность улучшить свою кредитную историю. Спасибо, но я не воспользуюсь. До 2 июля. Все, давай, пока. Идите вы в суд. Готовы? С исковым в суд только. Чешите все. Приказ отменю по 129. Елена Владимировна. Все, разговор окончен. Я вас услышала, тем не менее условия кредитного договора мне обязывают. Мне не надо сотрясать дальше воздух. Все, понятно, все, там обязывают, не обязывают, я нарушила договор. Почему вы не пробовали начать оплату? Договор оферты я нарушила, вот идите с этим договором оферты с исковым в суд, все. Передача в суд не уменьшит сумму долга, а скорее мы это уже с тобой обсудили. Я то, что тебе говорила, ты пропустила, кроме значит, не мучай. Кроме того, обязаны будете оплатить а второй раз повторять одно и то же. Вы не намерена. Я и то тебе большую честь оказала, что тебе это все объяснила. Елена а ты даже не удосужилась это воспринять. Воспринять ты даже этого не захотела. Ты сидишь свой скрипт, толдычишь, и тебя больше ничего не интересует. Все? Учитывая вашу ситуацию, банкротство. Какую ситуацию? Индивидуальный график. Какую ситуацию? У вас воткнули в ваш скрипт эту мы фразу, учтет мою ситуацию. Честь, причем какая ситуация была, я не поняла. То, что я хочу пойти в суд, да, и поэтому этот банк пойдет мне навстречу, да, уменьшив сумму долга на какое-то время, Елена чтобы дальше да, тянуть из меня жилы все, да. В отличный банк. Короче говоря, давай, не говори со мной в параллель. Что ты со мной в параллель говоришь? Не закрывай это. Ты думаешь, если ты безумолку будешь трынтычать, что я что-то услышу, что-то испугаюсь из того, что ты где-то в своем скрипте вычитаешь? Я твой скрипт туда до вечера слушаю. Ничего там нового в нем не услышу. Елена Валерьевна. Но он абсолютно расходится с действительностью. То, что там вам написали в своем скрипте, оно с реальностью расходится процентов на 80. Понимаешь? Вы же понимаете, и я не совершенно не собираюсь... Елена Валерьевна. Так, все, давай. Пойду горлышко полоскать. Для вас это очень удобный, максимально выгодный вариант решения всё, проблемы. Все, надоело ты мне. Бросай трубку. Мне надо горлышко полоскать. Елена давай. Валерьевна, кто может помочь вам с оплатой или занять недостающую сумму? Бросай трубку. Мне не важно, не твое дело, и мне не нужна никакая ничья помощь. Елена Валерьевна, учитывая все обстоятельства, какие вам как нашего разговора, я хочу в суд? Первого платежа. Я хочу решить вопрос через суд, учитывая все обстоятельства. Значит, учитывая то обстоятельство, я хочу вы пойти в суд. Платеж на 1200 рублей. И я должна заплатить для того, чтобы вы пошли в суд? Так я получается? 1000 с чем-то я оплачиваю, вы идете со скалы? Или как я? Я поняла, раз вы учили все обстоятельства, которые я вам только что озвучивала. Что за бред? Вот вам надо скрипт как-то, знаете, вот все-таки мозг включать, когда скрипт читаете. Вы можете включать мозг? У вас там выкл, короче, вкл это сломался, и сейчас у тебя мозг на этом, на кнопочке выкл, да? Короче, ладно, ты мне Елена Валерьевна, возможно, предложить вам банк любовь. Что вы сейчас обсудить это? Алло. Елена Валерьевна. Алло, это Ольга? Вы меня слышите? Елена Валерьевна, вы меня слышите? Я тебе сказал, ты мне надоела. Елена Валерьевна, иди вы готовы нафиг сейчас конструктивно вести диалог? Я сказала, клади трубку. Ты тупая пробка. Отказ от оплаты вас не ты освобождает. Ты тупая от пробка. Без толку тебе что-то говорить. Пробка тупая обыкновенная. Поэтому уже сегодня начинайте искать 4000, чтобы вы не оплаты. До свидания.